Глава 5. «А сейчас, разбойницев, кровь царапай себя! Осадой нас обложили, палкой бьют по лицу того, кто правил Израилем. А ты, Вифлеем Ефрата, наименьший из всех родов Иуды. Из тебя, по воле моей, выйдет тот, который должен быть владыкой над Израилем. Происхождение его изначально, предвечно. Поэтому Господь предаст их врагам до тех пор, пока не родит роженица и пока не вернутся все братья к израильтянам. Тогда-то явится пастырь, облеченный силой Господней, грозным именем Господа своего Бога. И они станут жить, не скитаясь, ибо до края земли он будет велик, и настанет мир. Когда замыслит Ассирия вторгнуться в нашу страну, топтать наши города, против нее мы назначим 7 пастухов, 8 правителей. Ассирию мечом усмирят они, страну Немрода — кинжалами. От Ассирии нас избавят, когда вторгнется в нашу страну, когда станет топтать нашу землю. Будет остаток Иакова среди несметных народов, словно роса Господня, словно ливень, накрывший поле, что приходит людьми незваный, когда никто его не ждет. Будет остаток Иакова средь племен, средь несметных народов, словно лев средь зверья лесного или средь овечьего стада. Нагрянет он к ним, растопчет, разорвет, никто не поможет. Пусть рука твоя врагов одолеет, все недруги твои да погибнут. Близок тот день, говорит Господь, уничтожу твоих коней и колесницы сломаю. Уничтожу города твоей страны, разрушу все твои крепости. Уничтожу у тебя ворожбу, заклинателей у тебя не станет. Уничтожу твои изваяния и священные камни. И больше уже не будешь делам своих рук поклоняться. Вырву деревья Аширы, города с землею сравняю. Буду мстить непокорным народам в ярости и во гневе.